Вас еще не было. Мы только-только фиолетовое пятно обнаружили. Он все вакуум да вакуум. И пристал. Вы, говорит, о вакууме. Дирака слышали? Ну, а я честно, нет, сэр. А кто такой Дирак, знаете? Я опять, нет, сэр. А Эйнштейн? Ну, об этом я слышал еще в колледже. Служил парень в бюро патентов, а потом теорию относительности придумал. А что, говорит, стимулировало открытие этой теории? Заработать хотелось, сэр. Ну, он меня и уволил тут же, приказал выдать наградные и отправить в Уманак. В Уманак я вылетел за вами, а наградные все-таки выплатили. Не мелочился старик. Почему-то стало темнее, хотя до вечера было еще далеко. «Гроза, что ли, собирается?» — спросил я, выглядывая с веранды. «Гроза прогнозом не предусмотрена. Без осадков», — важно сказал только. Все засмеялись, даже Мартин, которому я перевел реплику Тольке. «Все прогнозы врут. Наш тоже», — сказал он. «А ведь и в самом деле темнеет». Я повернул выключатель на стенке, но лампочка не зажглась. «Выключили на линии, — говорю. Гроза». Но только все еще сопротивлялся. Признать нашу правоту не позволял престиж. «Ни одной тучки нет. Откуда гроза? Да и темнеет не дальше рощи. За ней светло». Но что-то на небе все же привлекло его внимание. Он нахмурился. Какой-то сумеречный заслон закрывал от нас дальнее, незатемненное тучами небо, и в этой непонятной сумеречности то и дело мелькали какие-то тоненькие, но яркие белые вспышки, точно искры электросварки. «Непонятно», — проговорил он, как мне показалось, с какой-то ноткой тревоги. «А косяки у двери совсем посинели», — заметил Зернов. «Действительно, белые косяки, открытые в комнату двери, стали нервно синими, причем синева расползалась и темнела». «А туча не черная, а лиловая», — сказал Мартин. Посыпались эпитеты. «По-моему, багровая». «Дальтоник! Нормальная крышка рояля, даже блестит!» Мартин почему-то поднес к уху часы. «Стоят!» «И у меня, — сказал Зернов, — без четверти шесть!» Я не успел ответить, что-то ударило меня по глазам. «Тьма!» Черный бездонный провал, в котором исчезало все, и дом, и веранда, и мы сами, а может быть, это погасло солнце, ведь такой тьмы не бывает даже во сне. И первое свидетельство обострившихся ощущений. Стало странно жарко и еще более странно тихо. Даже сравнивать нельзя это с тишиной одинокой бессонной ночи. Где-то тикают часы, скрипит пол, капает вода в кране, а здесь какая-то первобытная мезозойская тишина и неподвижность. Сижу, а тела нет. Не космическая невесомость, а просто высвободившийся из тела дух, если называть духом неугаснувшее сознание. Я сказал «сижу», но это лишь привычный образ, просто ничего не чувствую и пальцем двинуть не могу. Паралитик. А сознание не только не погасло, наоборот, обострилось, Спрашивай, гадай, прикидывай, что случилось. А спросить и голоса нет. Да и не у кого. Жаркая тьма кругом и беззвучная немота. Даже листья в саду не шуршат. Может быть, это смерть? Может быть, так умирают? Может быть, это уже загробная жизнь?